Глава 10. Лицо черной кровью налилось, глаза на выкоте, как будто кем-то задушен он, и в них остался ужас. Раздуты ноздри, волосы кругом разметаны, и распластались руки в последней обессилевшей схватке. Генрих VI, часть 2. Историческая хроника Шекспира, цитируются слова графа Уоррика, акт 3, сцена 2. На следующий день, на рассвете, в Эллингауэн прибыл шериф графства. Шотландский закон наделяет этих провинциальных должностных лиц значительной судебной властью и вменяет им в обязанность расследовать все преступления, совершенные на территории графства, арестовывать и заключать в тюрьму подозрительных лиц и так далее. В Шотландии шерифы выполняют в подобных случаях обязанности следователя, примечание автора. В это время шерифом графства был человек благородный и образованный. Несмотря на некоторую сухость свою и педантичность, он пользовался всеобщим уважением как деятельный и умный чиновник. Первым делом он допросил всех свидетелей, чьи показания могли пролить свет на это загадочное преступление, и составил протокол или акт дознания, как его принято называть, который в Шотландии обычно заменяет следственное дело. Внимательное и разумное расследование вскрыло многие обстоятельства, несовместимые с первоначально сложившимся мнением, что падение Кеннеди со скалы было простой случайностью. Мы вкратце остановимся на некоторых из них. Труп Кеннеди был перенесен в ближайшую рыбацкую хижину и оставлен там в том же положении, в каком он был найден. Им-то шериф в первую очередь и занялся. Тело было сильно повреждено и обезображено падением с большой высоты. Но, тем не менее, на голове можно было ясно обнаружить глубокую рану, которая, по мнению вызванного туда опытного хирурга, была нанесена палашом или саблей. Врач нашел на теле и другие подозрительные признаки. Лицо сильно почернело, глаза закатились, шейные вены вздулись. Цветной платок на шее несчастного был повязан не совсем обычно и слишком свободно свисал. Узел же был сдвинут с места и очень крепко затянут. Платок был сильно смят, и можно было подумать, что убитого схватили именно за этот платок, и так и тащили потом к пропасти. С другой стороны, кошелек бедного Кеннеди был в полной сохранности. И что казалось еще более странным, заряженные пистолеты, которые он обычно брал с собой, пускаясь в какое-нибудь опасное предприятие, оказались в его карманах. Это было особенно странно, потому что контрабандисты знали его как человека бесстрашного и хорошо владеющего оружием, чему доказательств было немало. Шериф осведомился, не носил ли Кеннеди какого-либо другого оружия. Большинство слуг Бертрама припоминало, что убитый всегда имел при себе охотничий нож или тесак, но на трупе его обнаружено не было, а из тех, кто видел Кеннеди утром этого рокового дня, никто не мог с уверенностью сказать, взял ли он его с собой. На трупе не было больше обнаружено никаких признаков, позволявших судить о том, какая участь постигла Кеннеди. Хотя одежда его и была в большом беспорядке, а руки и ноги переломаны, первое казалось вероятным, а второе даже и несомненным последствием падения. В крепко стиснутых руках убитого были зажаты дерны земля, но и это могло быть истолковано по-разному. После этого шериф отправился на место, где был найден труп, и заставил тех, кто обнаружил его там, дать подробные показания о том, в каком положении он находился. Там же лежал большой обломок скалы, оборвавшийся сверху и упавший, по-видимому, вместе с телом Кеннеди или сразу же вслед за ним. Обломок этот был настолько плотен и тверд, что при падении совсем почти не изменил вида, и шериф, измерив его, смог установить сначала его вес, а затем уже на основании формы решить, какой стороной он примыкал к скале, от которой потом оторвался. Это легко было определить, потому что с этой стороны камень, не подвергавшийся действию воздуха, выглядел совсем иначе. Потом все поднялись на скалу и осмотрели место, откуда оторвался обломок. Внешний вид скалы позволял сделать вывод, что если бы на выступе находился только один человек, веса его было бы недостаточно, чтобы обломить этот камень, который, упав, и увлек его за собой. В то же время положение отломанного куска позволяло думать, что его можно было сдвинуть каким-нибудь рычагом или соединенными усилиями 3-4 человек. Низенькая травка у самого края пропасти была вся смята, как будто ее топтали несколько человек, то ли учинявших там какое-то насилие, то ли схватившихся не на жизнь, а на смерть. Такие же следы, только менее отчетливые, привели проницательного следователя к лесу, который в этом месте поднимался высоко над берегом и доходил до самой вершины скалы. Упорно и терпеливо шериф вместе со своими помощниками добрался по этим следам до глубокой чащи. Такую дорогу могли выбрать только люди, стремившиеся скрыться от преследования. Здесь уже на каждом шагу видны были следы насилия и борьбы. Тут и там валялись мелкие ветки, как будто оторванные несчастным, которого насильно куда-то волокли и который хватался за все, что только попадалось на его пути. На земле, в местах, где она была сырой и мягкой, осталось много отпечатков ног. Наконец, кое-где попадались пятна, как будто от запекшейся крови. Во всяком случае, очевидно было, что несколько человек пробивались в чаще среди дубов, орешника и сплетавшегося с ними кустарника. В иных местах земля выглядела так, как будто по ней тащили что-то грузное и большое, то ли мешок с зерном, то ли труп. В глубине леса оказалась болотистая низина. Почва в этом месте была беловатого цвета, вероятно, от примеси мергеля в глине. Одежда Кеннеди сзади тоже была покрыта белыми пятнами. Наконец, на расстоянии четверти мили от рокового обрыва следы привели к маленькой поляне, которая была вся истоптана и забрызгана кровью, хотя потом место это было забросано сухими листьями, и видно было, что преступники старались тем или иным способом скрыть все, что могло говорить о происходившей здесь отчаянной борьбе. У самой поляны был найден тесак погибшего. По-видимому, он был закинут в кусты. По другую сторону поляны были обнаружены ремень и ножны, спрятанные более обдуманно и тщательно. Шериф приказал точно измерить и описать следы ног, обнаруженные на этом месте. Некоторые из них совпадали с величиной ноги несчастного Кеннеди. Иные же были больше или меньше, и это доказывало, что в схватке участвовало не меньше 4 или 5 человек. К тому же там и только там были заметны следы детских ног. И так как их нигде больше не было, а проезжая дорога, проходившая через Уорохский лес, была совсем близко, естественно было предположить, что в минуту общего смятения мальчик мог убежать и спастись в лесу. Но ввиду того, что узнать о нем ничего не удалось, шериф, тщательно сопоставив все эти данные, пришел к заключению, что Кеннеди был предательски убит, и что убийцы, кто бы они ни были, похитили маленького Гарри Бертрама. Было сделано все возможное, чтобы разыскать преступников. Подозрение пало на контрабандистов и на цыган. Судьба Люгера, Дирка, Хатерайка не вызывала никаких сомнений. Два человека с противоположного берега Уорохской бухты, так называется узенькая бухта к югу от Уорохского мыса, видели, хотя и на большом расстоянии, как Люгер, обогнув мыс, направился на восток. Насколько можно было судить по его ходу, он был сильно поврежден. Вскоре он сел на мель, был охвачен дымом, а потом и пламенем. Судно, по словам одного из очевидцев, вспыхнуло, как сток сена, и в ту же минуту они увидели, как из-за мыса показался корвет, который шел к нему на всех парусах. Пушки люгера, когда пламя добралось до них, начали стрелять сами собой, и видно было, как при звуках оглушительного взрыва корабль взлетел на воздух. Корвет, осторожности ради, держался поодаль и ждал. После того, как люгер взорвался, он поднял паруса и пошел в южном направлении. Никто не сомневался в том, что погиб именно люгер Дирка Хаттерайк. Судно это было всем хорошо известно на берегу, и приход его ожидался как раз в эти часы. Письмо капитана королевского корвета, к которому шериф обратился за разъяснениями, не оставляло никаких сомнений на этот счет. Капитан прислал также выписку из своего вахтенного журнала с записями всех событий этого дня, из которых явствовало, что корвет следил за контрабандистским люгером Дирка Хаттерайка в соответствии с указаниями и по требованию Фрэнсиса Кеннеди, королевского таможенного, и что Кеннеди сам собирался наблюдать с берега на случай, если бы Хаттерайк, которого местные власти знали как человека отчаянного и не раз уже объявляли вне закона, попытался посадить преследователя на мель. Около 9 часов утра они увидели судно, которое по всем признакам было люгером Хаттерайка, погнались за ним, потребовав от него несколько раз сигналами, чтобы он остановился и поднял флаг, и когда это не было исполнено, открыли огонь. Люгер выкинул тогда гамбургский флаг и ответил стрельбой. С 1510 года Гамбург получил права вольного города и вел широкую торговлю с различными странами. Бой продолжался 3 часа, после чего, в то самое время, когда люгер огибал Орохский мыс, они заметили, что стропы Гротреи были прострелены и судно повреждено. В течение некоторого времени корвету не удавалось воспользоваться этим обстоятельством, потому что он слишком близко подошел к берегу, и ему негде было развернуться, чтобы зайти за мыс. После 2 попыток они, наконец, этого добились, и тогда увидели, что преследуемый ими люгер охвачен огнем, и людей на нем, по-видимому, не осталось. Как только огонь достиг бочек с водкой, сложенных на палубе вместе с другим горючим, скорее всего, не без умысла, пламя разгорелось так яростно, что лодкам нельзя было подойти к судну, тем более что заряженные пушки стреляли от жара сами собой. Капитан был уверен, что экипаж люгера поджег судно и спасся на лодках. Дождавшись, когда судно взорвалось, корвет Его Величества взял курс к острову Мэн с тем, чтобы преградить дорогу контрабандистам, которые день или два могли скрываться в лесах, а потом при первой возможности, вероятнее всего, стали бы искать пристанище на этом острове. Но они никого не видели и ничего о них не узнали. Таково было донесение Уильяма Притчарда, капитана корвета Его Величества. В конце письма он выражал глубокое сожаление, что ему не довелось встретиться лицом к лицу с негодяями, осмелившимися стрелять по королевскому флагу, и заверял, что если только когда-нибудь столкнется в море с Дирком Хаттерайком, он немедленно захватит его и доставит на берег, чтобы тот понес за все свои преступления заслуженную кару. После этого стало очевидным, что экипаж люгера спасся бегством, и гибель Кеннеди теперь легко было объяснить, если допустить, что он встретился с контрабандистами в лесу как раз в тот момент, когда они были разъярены потерей корабля и личным участием таможенного во всем этом деле. Не исключено было также, что эти жестокие люди могли в своем неистовстве пойти на все, вплоть до убийства ребенка, отец которого стал преследовать контрабандистов с таким неожиданным упорством. Известно ведь, что Хаттерайк произносил страшные угрозы по его адресу. Это предположение опровергалось тем, что экипаж, состоявший из 15 или 20 человек, не мог укрыться на берегу, где сразу же после гибели корабля были предприняты тщательные поиски. Во всяком случае, если даже они и скрылись в лесу, лодки их должны были быть обнаружены у берега. К тому же вряд ли можно было ожидать, что в таком тяжелом положении, когда спастись бегством было трудно или даже невозможно, они из одного только чувства мести пошли бы на столь бессмысленное убийство. Сторонники этого мнения полагали, что либо спущенные с люгера лодки ушли в море незамеченными, пока внимание всех было поглощено пожаром на корабле, и таким образом контрабандисты сумели спастись от опасности, прежде чем корвет зашел за мыс, либо же лодки были еще до этого выведены из строя или совсем уничтожены выстрелами с корвета, и тогда экипаж, решив не сдаваться, погиб вместе с кораблем. Предположение, что они совершили этот отчаянный поступок, было до некоторой степени вероятным, так как ни Дирк Хаттерайк, ни кто бы то ни было из его матросов, а местные жители покупали у них товары, и поэтому всех их знали в лицо, больше не появлялись нигде на берегу, и на острове Мэн, где велись самые тщательные розыски, о них тоже никто ничего не слыхал. К берегу был прибит волнами всего только один труп. По-видимому, это был труп матроса, убитого во время перестрелки. Итак, теперь следовало только составить поименный список людей с люгера с описанием их наружности, а затем назначить награду за поимку всех или хотя бы одного из них. Награда была также обещана всякому, кто даст сведения о местонахождении преступников, убивших Фрэнсиса Кеннеди. Другие считали, и тоже не без основания, что виновниками этого страшного злодеяния были прежние обитатели Дернклю. Известно было, что поступок лэрда Эленгауэна глубоко их возмутил, и они ответили на него угрозами, которые, как все были убеждены, им ничего не стоило привести в исполнение. На похищение ребенка были всего скорее способны они, а не контрабандисты. Случайно же покровитель малютки Кеннеди мог быть убит в момент, когда он защищал дитя. При этом вспомнили, что Кеннеди еще 2-3 дня тому назад принимал деятельное участие в изгнании табора из Дернклю, и что в этот день, в ответ на свои бесцеремонные распоряжения, он слышал зловещие угрозы из уст цыганских патриархов. Шериф записал также показания несчастного отца и его слуги обо всем, что произошло, когда на дороге они повстречались с уходившим табором. Особенно подозрительной показалась ему речь Мэк Мэрилис. Здесь имели место, как судья выразился на юридическом языке, «дамнум менатум» — угроза, сулящая несчастье или беду, и «малум сецутум» — несчастье, последовавшее вскоре за этой угрозой. Молодая женщина, собиравшая в этот роковой день орехи в Орохском лесу, была убеждена, хотя отказалась подтвердить свои слова под присягой, что видела, как Мэк Мэрилис, или, во всяком случае, женщина ее роста и обличья, неожиданно вышла из чащи леса. Она говорила, что окликнула ее по имени, но та повернулась к ней спиной и ничего ей не ответила. Она не могла даже с точностью сказать, была ли это цыганка или только ее призрак, и не решилась подойти ближе, боясь, как и все местные жители, нечистой силы. Этот сбивчивый рассказ подтверждался тем, что вечером того же дня в покинутой хижине Мэк Мэрилис был обнаружен догоравший в очаге огонь. Свидетелями этому были сам Эленгауэн и его садовник. Все же казалось неправдоподобным, что цыганка, если она действительно была причастна к такому страшному преступлению, могла вернуться в тот же вечер на то самое место, где ее, скорее всего, стали бы разыскивать. Тем не менее, Мэк Мэрилис все же задержали и допросили. Она решительно утверждала, что в день смерти Кеннеди она не была ни в Дернклю, ни в Орхском лесу. И несколько цыган клятвенно подтвердили, что она в этот день не покидала табора, который расположился милях в 10 от Эллингауэна. Правда, клятвы их не слишком-то много значили, но на чем же еще можно было основываться в подобных случаях? При допросе выяснился один факт, и весьма примечательный. На руке у нее была рана, нанесенная острым оружием, и перевязана эта рана была платочком маленького Гарри Бертрама. Но старейший табора заявил, что это он ударил ее кинжалом за какой-то проступок. Сама она и все остальные цыгане давали такое же объяснение. А что касалось платка, так за последние месяцы, пока цыгане еще жили в Дернклю, из замка Эллингауэна было украдено столько разного белья, что платок сам по себе не мог служить уликой. При допросе было замечено, что, говоря о смерти Кеннеди, или таможенного, как она его называла, она была совершенно невозмутима. Но когда узнала, что ее считают виновницей исчезновения маленького Бертрама, она преисполнилась негодования и презрения. Ее долгое время держали в тюрьме, в надежде, что какие-нибудь новые обстоятельства прольют свет на это мрачное кровавое преступление. Ничего, однако, больше узнать не удалось, и Мэг была, в конце концов, выпущена на свободу, но тут же изгнана из пределов графства, как бродяга, воровка и нарушительница общественного порядка. Никаких следов мальчика обнаружено не было, и событие, наделавшее вначале столько шума, стало привлекать к себе все меньше и меньше внимания, как случай совершенно необъяснимый. В памяти людей осталось только название «могила таможенного», которое дали с тех пор скале, откуда упал или был сброшен несчастный.